Экзамен. Подойди, помоги, поддержи. Очень трудно мне в мире жить. Наступает успешно зло. Пойти тяжело, тяжело. Льют на землю опять дожди. Я слышу, терпи, жди. Ты утешишь, согреешь, да. И учусь я терпеть и ждать. Ты утешишь, согреешь, да. И учусь я терпеть и ждать. Оля Твердьева уже 6-й год училась в школе. За это время она успела встретиться со многими трудностями и искушениями. Несмотря на непонимание и насмешки одноклассников и учителей, ей часто приходилось поступать совсем не так, как другие, то есть по-христиански. Иногда это было очень трудно, и тогда Оля просила у Бога силы, чтобы Он помог ей сохранить верность Ему. 28 мая, за несколько минут до 8 утра, Оля в белом накрахмаленном фартуке с букетом пионов вошла в вестибюль школы. На нее повеяло необычной тишиной и какой-то торжественностью. Несколько девочек из ее класса стояли у окна в конце коридора и что-то вполголоса оживленно обсуждали. Оля подошла к ним и поздоровалась. «Привет», – отозвалась Нина и тут же затараторила. «Твердьева, знаешь, что мы придумали? Ты хочешь получить хорошую оценку?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Мы договорились держать кулаки друг за друга». «Я не буду», — сразу отказалась Оля. «Почему?» — разом возмутились девочки. «Потому что это суеверие». «Эта святая всегда с причудами», — прищурив глаза, с презрением сказала Нина. «Тогда и мы за тебя не будем держать». С вызовом бросила другая девочка, и все четверо демонстративно отвернулись от Оли. «За меня не надо», – спокойно ответила Оля. Но на нее никто даже и не посмотрел. Одноклассники недолюбливали Олю за то, что она верила в Бога. Нередко ее оскорбляли, особенно когда она отказывалась участвовать в том, что считала греховным или недобрым. А некоторые просто завидовали ее способностям в учебе и не скрывали свою неприязнь. Девочки продолжали начатый разговор, а Оля стояла в стороне. Она чувствовала себя одиноко и тоскливо. Ей так захотелось домой. Вспомнив, что утром всей семьей они просили у Господа благословения на предстоящий экзамен, Оля воспрянула духом. На память пришло, как совсем недавно папа объяснял ей, что суеверие – злейший враг истинной веры. Она возникла в древности, когда люди, оставив всемогущего Бога, стали поклоняться идолам. Тогда и появились ворожеи, колдуны, прорицатели. Они стали обращаться за помощью не к Богу, а к дьяволу и пользоваться его злыми духами. Люди еще и сегодня верят в разные приметы. Беззащитные сами по себе, они всегда хотят избежать беды и согласны делать все, что угодно, только к Богу не обращаться. Тогда им на помощь приходит дьявол и учит, что надо делать, чтобы их не постигло несчастье. И все же люди без Бога глубоко несчастны. Например, многие верят, что будет неудача, если дорогу перебежит черная кошка или встретится кто-то с пустым ведром. Таких примет множество. Сегодня даже книги продаются с описанием разных суеверий. Вот и зажатые кулаки – тоже одно из них. Но это все неправда, и христиане не верят в приметы. Иисус Христос победил сатану. Он наш пастырь, и в нашей жизни ничего не случается без Его воли. А когда Он допускает трудности или беды, то дает и силы перенести их. От этих размышлений по лицу Оли пробежала легкая улыбка, в глазах блеснул радостный огонек. Она верила, что Бог поможет ей. В коридоре стоял приглушенный гул. «Заходите», – широко распахнув дверь, пригласил учитель. мальчики и девочки, робко, как будто впервые, вошли в знакомый класс. Сегодня здесь было необычно. Большие букеты украшали столы, за которыми сидело несколько преподавателей, а первые три парты были выдвинуты вперед. Объяснив правила проведения экзаменов, учитель вызвал 6 человек. В первую группу Оля не попала. Как только первый ученик вышел к доске, Нина потянула Олю за накрахмаленное крылышко фартука. «Зажми кулак, нужно всем держать», — сверкнув глазами, шепотом приказала она. «Нет», — также шепотом, но решительно отказалась Оля. «Пожалеешь», — прошипела Нина. Оля почувствовала, как затрепетало сердце. Ей не раз доставалось от этой грубой, несправедливой девочки. И все же Оля, как обычно, положила руки на парту и стала повторять правила. Одноклассники видели, что ее пальцы не сжаты в кулак. В это время у доски Снегирев Сергей уверенно заканчивал решение задачи. «Отлично», – похвалил учитель. «Можешь идти. Кто следующий?» «Можно?» – подняла руку Оля. Она подошла к столу, где были разложены совершенно одинаковые небольшие белые листочки. Ей очень хотелось вытянуть именно 10-й билет. Учитель выжидающе посмотрел на Олю. Перевернув один билет, она засияла от радости. 10-й. «Садись, готовься», – кивнул учитель. «Можно я без подготовки?» «Можно», – охотно согласился он. «Сейчас Нина ответит, а потом ты». Оля села и еще раз прочитала вопросы. Задание было нетрудное. Эту тему она хорошо знала. Нина отвечала слабо, а уравнение решить так и не смогла. Оля смотрела на нее с сожалением и хотела помочь, но на экзамене делать это нельзя. «Ладно, Нина, иди, тройка», – сказал учитель и пригласил Олю. Оля быстро ответила на первые 2 вопроса и принялась за уравнение. Когда она обернулась, одноклассники показывали ей растопыренные пальцы. «Молодец, отлично», – одобрил учитель. «Она неправильно решила уравнение», – злорадно выкрикнуло сразу несколько человек. «Как?» – удивился учитель и внимательно посмотрел на аккуратный столбик цифр. «Вот где ошибка, Оля», – показал он на недостающий знак минуса. «Жаль, немного не дотянуло до 5. Жаль. Зато 4 твердая, с плюсом». Только теперь Оля увидела свою ошибку. Поспешив, она механически пропустила минус. В коридоре к Оле тут же подскочила Нина. «Ты почему не держала за меня кулаки?» Злобно выкрикнула она и замахнулась. «Из-за тебя я 3 получила. Я еще покажу тебе. Получишь вот». Оля знала, что Нина может побить ее, и ей стало не по себе. «Вы что, ссоритесь?» Неожиданно остановилась около них учительница английского языка. Девочки молчали. «Оля, ты уже сдала экзамен?» – спросила она. «Да». «Тогда иди домой», – сказала она, и легонько подтолкнув Олю, пошла с ней по коридору. Попрощавшись с учительницей, Оля выскочила на улицу. Все трудности остались позади. А дома папа с мамой сразу же поинтересовались. «Ну и сколько ты получила?» Оля рассказала все, что ей пришлось пережить. «Ты сегодня сдала сразу 2 экзамена». Мягко сказал отец. «Один по математике, другой по доверие Господу. По математике у тебя 4, зато на верность Господу 5. Здесь минусов нет». Подойди, помоги, поддержи. Очень трудно мне в мире жить. Наступает успешно зло, а идти тяжело, тяжело. Льют на землю опять дожди, я слышу, терпи, жди. Ты утешишь, согреешь, да. И учусь я терпеть и ждать. Ты утешишь, согреешь.